Глава 17. Грай, я хотела... Лин Хиан, Рита Мин. И никак иначе. Поправил Ирсай да нельзя сухим тоном. Лин Хиан. Голос дрогнул, и уверенность куда-то испарилась. Я хотела спросить, что произошло во время слияния, каких последствий стоит ожидать, побочных эффектов. Поговорим позже. Ощутила досаду, исходящую от эльфа. «Хах, вот и первая ласточка. Раньше-то этого не происходило. Не такой уж ты бессердечный чурбан». «Сейчас. Я не сдвинусь с места, пока не получу внятного ответа». «А как же пациенты, которым требуется помощь?» Напомнил о врачебном долге. «Ну вот не надо загонять меня в угол. Я с лихвой отработала спасение, и, как кое-кто недавно заметил, не член экипажа, чтобы подчиняться приказам. С другой стороны, мы в одной лодке, и мои действия выглядят женским капризом. Черт, я должна знать. Приступлю к работе сразу же, как только получу ответ». «Вот как?» Шумно втянул воздух, засопел недовольно. «Удивительно, но теперь эльф не казался мне безжизненным истуканом. Приправленный эмоциями, каждый жест, вздох или наклон головы говорил, что испытывает Грай. Переживает ли, злится или насмехается. В данный момент его одолевала досада на самого себя. Видимо, сам факт, что в процессе слияния утратил контроль, момент, когда я провалилась в его воспоминания, выводил Ирсая из себя». «Хорошо». Не знаю, как это ему удалось, но Грай вдруг успокоился, подавил раздражение и ответил. «Некоторое время мы будем чувствовать друг друга. Не исключено физическое влечение. Но я гарантирую, что не доставлю неудобств. Если связь специально не укреплять, со временем эффект слияния сойдет на нет. Проще говоря, надо избегать личных контактов, и через месяц-два все нормализуется». «Спасибо», — пробормотал, отчаянно кусая губы, и слезы эти подступили так не вовремя. «Гарантирует он. А может, я не хочу?» Отвернулась, чтобы не увидел мокрые дорожки на щеках. Вздрогнула, когда ощутила на плече его руку. «Ну что вы, Рита, 2 месяца быстро пролетят, и не заметите». Участливо произнес Ирсай, и мне захотелось завыть в голос. «Как можно быть таким бесчувственным? Я расстроилась совсем не из-за этого. Неужели не понимает? А вы помните все, что произошло? То место в горах, оно существует на самом деле?» Не знаю, почему вдруг спросила об этом. Просто знала, если не сейчас, то позднее к этой теме уже никогда не вернемся. Тот прыжок в пропасть — ошибка. Ты была не готова, и мне едва удалось вытащить нас обоих. А горы... «Да, это земли клана Хианкош на Сиалле, планете, где я родился». Воспоминания о доме отозвались такой тоской и нежностью в душе Ирсая, что у меня защемило сердце. «А после прыжка? Но когда мы выбрались из воды?» «Выбрались?» Удивился и очень даже натурально. «Ничего не было. Нас вышвырнуло из транса. Только меня чуть раньше, поэтому я успел вытянуть тебя». «То есть?» Опешила. «Ты не помнишь, как я выловила тебя из воды, как приводила в сознание, потому что ты едва не захлебнулся, как мы...» «О чем ты, Рита?» «Не помнишь». Констатировала факт. Эльф не врал ни единым словом, я чувствовала. И от этого становилось еще больнее. «Что за игры подсознания? Выходит, это моя фантазия? Приняла желаемое за действительное? Неужели этот Ирсай вправду так меня зацепил?» «Вот дура! Нужна я ему как же! Вернее, нужна, но не в том качестве, в каком себе напридумывала!» «Ни о чем!» Соврала. Игра это понял, однако не стал заострять внимание. «Если с этим вопросом разобрались, тогда вернемся к обязанностям». Перешел на деловой тон. «С вами желает встретиться Дункан Гор. Капрал?» К моему большому удивлению, на пороге медицинского бокса возник уже знакомый мне Ридж Нов. Внешне он выглядел невозмутимым, но изнутри его просто распирало от удовольствия. «Проводи Риту Мин к майору», — приказал Хиан, — «и с этого дня не отлучайся от нее ни на шаг». Вот тут уже мы оба удивленно вытаращились на Ирсая. Это что еще за аттракцион невиданной щедрости? А зачем? Поскольку я лично не могу находиться рядом постоянно, это сделает капрал Нов. Не забывайте, где-то на корабле остался еще один диверсант. Вы так спокойно об этом говорите и тратите время на меня вместо того, чтобы устранить опасность? Почему же? Ирсай самодовольно хмыкнул. Все под контролем. Я предполагаю, в чем кроется истинная причина нападения. Вслух этого не прозвучало, но выразительный взгляд прошелся по мне и замер на старой медкапсуле. Экстренные меры я уже предпринял. Полная смена паролей и кодов доступа. Комендантский час. Блокировка стратегических секций корабля. Осталось только отловить незваного гостя и побеседовать с ним по душам. «Всего-то», — хмыкнула. «Могу я хотя бы переодеться, принять душ?» «Здесь, кажется, есть душевая». Ирсай указал взглядом в сторону медотсека. «Все необходимое вам предоставят, но через 20 минут вы должны быть в командном отсеке». Взглянув на Дока, тело которого едва угадывалось в клубящемся внутри капсулы непрозрачном газе, я кивнула эльфу и вышла. Ридж последовал за мной. У входа я обнаружила шестерых офицеров в штурмовых скафах, экипированных по полной программе. Кажется, я сетовала, что не видела у экипажа оружия. Беру слова назад. Теперь каждый встречный был вооружен и готов к нападению. «Рии!» В медотсеке поджидала Орой и остальные медтехники. «Ну как он? Если бы не ты!» Кинулась мне на шею и расплакалась. «Я сделала, что могла. Любой на моем месте...» Банальные фразы застряли в горле при виде уставших лиц и горечи потери в устремленных на меня глазах. «Он обязательно поправится. Как вы тут, справляетесь?» «А что нам остается?» Шмыгнув носом, ответила девушка. «Орей, мне бы комбез какой-нибудь и себя в порядок привести, а то неудобно, капитан вызывает». «Не напасешься на тебя?» — пробурчала Ори, но тут же нырнула в хозяйственный шкафчик и выудила новенький зеленый сверток. «Держи». На банные процедуры у меня ушло 10 минут, после чего мы с Риджем бегом помчались на командирский мостик. Часть пути удалось сократить, пристроившись на грави-платформу техников, везущую запчасти и детали, а ближе к рубке передвигались пешком, потому что у каждой двери стояло по караулу, которым требовался наш пропуск. На командирской палубе интерьер разительно отличался от других. Более дорогой материал отделки, островки для отдыха в виде диванчиков и живой зелени в панно на стенах. После нападения те, правда, пребывали в плачевном виде, но роботы-уборщики уже навели порядок. Саму рубку меня не пустили, проводили в кают-компанию для старших офицеров. «Да, они чего так устроились?» — оценила бар, навороченную голопанель, массажные кресла и диваны, обтянутые белой кожей. Капрала охрана оставила за дверью. Я же застыла посреди помещения, не решаясь присесть. «Рита Мин?» Когда и откуда появился майор Гор, я не заметила. Слишком уж увлеклась разглядыванием интерьера. «Да, простите, не знаю, как к вам обращаться». Отчего-то смутилась под изучающим стальным взглядом. Рослый, широкоплечий мужчина в офицерском темно-синем комбинезоне смотрелся здесь так гармонично, что я на секундочку зажмурилась, отгоняя мысль, что это живой человек, а не голограмма. Волевое лицо славянского типа, широкий лоб со складкой морщин у переносицы, посеребренные сединой темные волосы и ямочки на щеках. Они сразу бросились в глаза, как только Кэп улыбнулся. «Вы не моя подчиненная, так что можно, Лин Дункан», — охотно пояснил он. «Присядем?» Жестом указал на ближайшую группу из дивана и пары кресел, стоящих вокруг низкого стеклянного столика. Вот вроде бы открытый человек, эмоции как на ладони, доброжелательность, расположение и никакой агрессии или злого умысла. А все равно в его присутствии я нервничала. Опустившись в кресло, какое-то время не могла определиться, куда деть руки. Скрестить на груди? Так отчего закрываться и выказывать недоверие? Положить на боковины кресла? Между ними расстояние большое, неудобно. В итоге, как маленькая, устроила ладошки на коленях. «Не волнуйтесь так». Гор правильно расценил мое состояние. «Выпейте воды». По его приказу дроид-официант, а тут и такие водились, подал бокал с прозрачной жидкостью. «Спасибо». Вода пришлась кстати, выпила до последней капли, вернула пустую тару дроиду. Сама не знаю, что на меня нашло. Так о чем вы хотели поговорить?» «О вас, конечно», — располагающий улыбнулся. «О вашем пребывании на корабле. О будущем». «Я... ну...» Шумно втянула воздух, не зная, что ответить. «Не переживайте. Наверное, я неправильно выразился. В первую очередь, хочу сказать, что рад вашему появлению на Паторе. Признаться, сначала собирался изолировать вас, погрузить в криосон, вывести из которого уже по возвращении и передать с рук на руки социальной службе. Это нормальная практика, посторонним нечего делать на военном корабле. Оставить разумного без помощи не имею права, так что развел руками, мол, извиняйте. Сами понимаете. Напротив этого решения выступили сразу два члена экипажа, к мнению которых я, скажем так, прислушиваюсь. Аж Фэг заявил, что у вас высокий уровень интеллекта и обширная практика в области медицины, а ему до ужаса не хватает грамотных специалистов. Ну и офицер Хиан выказал интерес. Да и само ваше появление, согласитесь, не совсем обычное. В общем, я ни разу не пожалел о принятом решении. Наоборот, благодарю провидение, пославшее такого самоотверженного человека. За спасение членов экипажа выражаю благодарность. Вот уж где смущение накрыло, так накрыло. У меня запылали щеки, и губы искусала вдосталь, не знала, куда деть глаза. Не так часто меня хвалили незнакомые люди. Умом я понимала, что заслужила каждое слово. Капитан не склонен к лести и говорил абсолютно искренне. Но в глубине души не считала, что сделала что-то особенное. Да, пересилила себя. Забыла о страхе и о том, что раньше никогда не оперировала. Я просто боролась за чужие жизни, отдавая своеобразный долг тем, кого раньше так и не сумела спасти. За спасение жизни гражданина Линари не гражданину предлагается гражданство, продолжил Кэп. Я лично буду ратовать, чтобы вам присвоили максимально возможный социальный уровень, а также выплатили соответствующее материальное вознаграждение. Но это, скажем, официальная благодарность. А я бы хотел выразить и личную. Ваш бот будет отремонтирован и полностью доукомплектован в самое ближайшее время. А как же корабль? Слышала, Патори получил серьезные повреждения. Это неправильно, я и подождать могу. А вы это техникам скажите, хмыкнул мужчина. Ко мне уже делегации зачастили срать с предложениями и графиками работ в неурочное время. В смысле? Лин Хиан ввел комендантский час. Сейчас мышь не прошмыгнет без спроса и в неположенное время. А разрешение на сверхурочные работы подписываю либо я, либо начальник СБ. Думаю, реакцию Грая вы представляете, поэтому они все и идут ко мне. Но зачем это им? А как по-другому они скажут спасибо? Тем более, слышал, вы сами собирались заниматься ремонтом. Вон и базу нужную подтянули. Ну, я... да. Чего уж там, все так, как говорил Гор. А это от наших офицеров. Пропустила момент, когда в руках капитана возник черный кофр, который он положил на столик и подвинул ко мне. Откройте. Отщелкнув замки, я откинула крышку и с удивлением уставилась на пару новеньких бластеров, средних по размеру как раз под женскую руку. Но ведь я еще не приняла гражданство и не имею права носить их. Совершенно неожиданный подарок. Носить — да, пока в идентификационной карте не проставят соответствующую отметку. А вот насчет владеть — такого запрета нет. Более того, я даю официальное согласие на ношение вами плазменного оружия на Паторе. И последнее. Передал небольшую коробочку. Лично от меня. Это... «База знаний?» — прошептала в изумлении. «Спасибо, не стоило, мне одного бота хватило бы». «Хм, вы еще не знаете, что придумали пилоты и пятнистые», — добавил Кэп. «Как? И эти тоже? Надеюсь, я выживу после этого». «Деваться с Патори некуда, так что да. Парни пообещали заняться обучением, чтобы и корабль пилотировать, и за себя постоять сумела». «Готовьтесь», — хохотнул Дункан Гор. «Сжатый курс военного училища от асов своего дела». «А пока я хотел бы заключить с вами вольно-наемный контракт. На нейросеть пришел пакет документов. Если вкратце, мне предлагалась должность заместителя Ашфега с двойным окладом и полным обеспечением. Причем оформлен договор был задним числом. Чуть позже, углубившись в изучение, поняла, зачем это сделано, чтобы получить боевые выплаты и галочку в личном деле. Это щедрое предложение. Я осторожно подбирала слова. Нет, отказываться не собиралась, но для себя хотела уяснить пару моментов. Вы мне настолько доверяете? Так, если навскидку, какой-нибудь диверсант, вроде тех, кто проник на корабль, мог запросто вывести офицерский состав из строя. Да, тут везде понатыканы камеры, понаставлены патрули. Любое серьезное действие требовало согласования с вышестоящим начальством. Но у медика куча возможностей устроить подопечным райскую жизнь. Разгонные смеси, стимуляторы, еженедельный осмотр, да много чего. Вот сейчас, к примеру, я один на один с капитаном корабля. Он расслаблен, не ожидает нападения. Пока еще охрана добежит или сработает сигнал тревоги. Мда, что-то меня не в ту сторону занесло. А разве вы способны сознательно причинить вред живому существу? Если на то будет серьезное основание, то, наверное, причиню. Вспомнилось вдруг, как выплеском способностей убило парочку пиратов. Нет, речь не идет о пиратах или прочих отморозках. Обычные разумные, с которыми вы не знакомы и которые по каким-либо причинам вам не симпатичны. Тогда точно нет, не убивать же за косой взгляд или брошенное в запале слово. Вот, назидательно поднял указательный палец вверх. Об этом и говорю. Поверьте, за свою жизнь я повидал разных людей, и не людей тоже. Не каждый бросится на помощь чужакам, абсолютно не жалея себя и не требуя ничего взамен. Так что мой ответ — да, доверяю. Кстати, с сегодняшнего дня можете питаться в офицерской столовой. И еще. Вот мой номер. На нейросеть пришло сообщение. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь без всякого стеснения. Договор я подписала, тем более, что расторгнуть его могла досрочно, предупредив Кэпа за пару дней, либо тот автоматически прекращал действие по прибытию по Тори в порт приписки. При этом формулировка первого условия звучала так хитро, что не акцентирует Дункан на этом внимание, и я бы не догадалась о такой возможности. Это был тот самый шанс покинуть корабль так, чтобы один весьма осведомленный Ирсай узнал об этом, когда я уже буду очень далеко. В медотсек вернулась в задумчивом состоянии. Сходила, проверила дока, но там без изменений. Одно радовало — аж жив, раны потихоньку затягиваются. Вот ведь очередная странность. На мое излечение потребовалось пара часов, а Фэгу даже по внешним признакам далеко до выздоровления. И из этого следовал неприятный вывод. В отсутствие руководителя медсекции обязанности возлагались на заместителя. Кэп уже отправил членам экипажа уведомление о назначении, и на меня тут же навалилась куча проблем. После нападения медики работали в режиме цейтнота, а с гибелью смены Дерека Соты возникла необходимость поменять график дежурства, а еще провести ревизию медицинского склада, проверить раненых, просмотреть отчеты, которые накопились за 3 дня. Внимание требовали и мертвые. На каждого надо было составить акт под протокол, написать заключение о причинах смерти, провести вскрытие и подготовить тело к погребению. Ближе к вечеру я поняла, что скоро взорвусь. Как Фэг тут управлялся и везде успевал? Мамочки, да я даже расставить смены толком не сумела. Просто отправила Орой и ее подчиненных спать, а сама с людьми Дока, Глином и Мэг осталась на дежурстве. Кого расставлять, если и так за последние 3 суток удалось отдохнуть от силы 4 часа? Я бы и обед с ужином пропустила, если бы не Ридж. Крутилась, как белка в колесе, но даже половины проблем не решила. Был бы у меня опыт в этом деле или грамотные помощники. Аж не зря жаловался на отсутствие толковых работников. Нет, ребята подобрались отличные. Себя не жалели, трудились на износ, по человеческим качествам отзывчивые, доброжелательные, умеющие сочувствовать. Но правду говорили насчет интеллекта. Но не тянули они на полноценных медиков. Если стоит четко поставленная задача, выполнят. Однако даже шаг в сторону отправил и становились беспомощнее новорожденных котят. Это поражало до глубины души. при продвинутой технике и супертехнологиях, которые на Земле не снились, лиши их этих технологий, вытащи из головы нейросеть, и большинство погибнет, не зная, как жить без подсказки. Может, я ошибаюсь? Люди — живучая раса, и как никто умеет приспосабливаться. Но в данном случае мне это никак не помогло. Однако, как говорится в пословице, глаза боятся, а руки делают. Главная задача — это излечение раненых, а отчеты погибшие подождут. Собственно, из первого вытекало второе. Недостаток лекарств, медкартриджей и медроботов, укрепляющие составы, обезболивающие, некоторые антибиотики легко синтезировались в медицинском синтезаторе. Я бы и более сложные препараты попробовала сделать, но для этого требовалось время, которого не было. Странно, что на громадный корабль, рассчитанный на 1200 человек экипажа, нормами предусмотрено столь малое количество лекарств. Не поленилась влезть в инструкции, где эти самые нормы прописаны. Док не такой человек, чтобы остаться с голым задом в какой-нибудь заварушке. Он лучше меня знал эти нормы. Следовательно, где-то на Паторе спокойненько лежит все необходимое. Надеюсь, я не ошиблась в выводах. За жизнь тех, кто уже находился под моим присмотром, можно не опасаться. Но если случится новое нападение, придется туго. Полученные выводы я сообщила Кэпу. «Ашфэг, тот еще жук», — хмыкнул он. «Так что не удивлюсь, если на складе найдется пара нужных контейнеров». «Погоди-ка». Дункан отвлекся, общаясь по другой линии, и спустя 2 минуты вернулся ко мне. «Так и есть. Как очнется, влеплю Ажу в выговор. Но должен же я как-то отреагировать на самоуправство подчиненных», — пояснил в ответ на мой изумленный взгляд. «Потом представлю к награде, никто и не заметит. Все равно на 6-м флоте док — лучший специалист. Ты, кстати, вполне способна перерасти его. Если надумаешь поступить на службу во флот...» «Нет уж, спасибо, я несколько иначе вижу будущее». «Жаль». «Лин Дункан, а я могу воспользоваться найденными ресурсами? Это бы ускорило выздоровление большей части пациентов». Задумался ненадолго, вновь с кем-то переговорил. «Я распоряжусь. Капрал Нов получит коды доступа. Пришлю вам сопровождающих. Пока передвигаться по кораблю... небезопасно. До связи». Разговор с Кэпом порадовал и разочаровал одновременно. Наличие медикаментов гарантировало сотни спасенных жизней. На моем попечении уже находилось 258 пациентов. 114 выздоровели и приступили к обязанностям. Еще 38 это сделают завтра. Потери экипажа составили 194 человека. Из них 28 погибло в результате диверсии. Треть состава выбыла из строя, что вынудило оставшихся работать на износ, только с перерывами на еду и сон. Сколько люди продержатся в таком графике? Неделю? Две? Будь это единичный случай, пара часов в медкапсуле, и последствия устранены. Но я физически не могла засунуть каждого члена экипажа в капсулу, потому что они уже были заняты. Все 38 штук, включая старое поколение, списанное и подремонтированное техниками. За медикаментами я отправилась по окончании смены. Глина и Мэг, норовивших составить компанию, отослала отсыпаться. Сама снова приняла стимуляторы, пообещав себе залечь в первую же освободившуюся медкапсулу. В сопровождении нам выдали 10 парней, из которых 6 носили пятнистую форму, а 4 — черные комбезы СБ. Да, без Грая Хиана тут не обошлось. Разместились на грузовой платформе с высокими бортами и закрытой кабиной, рассчитанной на 3 человек, и орудийной установкой, закрепленной на крыше кабины. Склады располагались в хвостовой части корабля, так что добирались туда, с учетом пропускных пунктов и проверок, 40 минут. Кладовщик Ролх оказался приземистым разумным, с раздавшимися вширь плечами, тумбообразной фигурой, потлатой медно-рыжей шевелюрой, крупным носом и хитрющими маленькими глазками. Во мне рост примерно 1,70 м, а этот человечище был мне по плечо, но точно гном. Дримлины нашла подходящую под описание расу. Родная планета с большим тяготением расположена в системе Дримелин. Живут родовым строем. Основное занятие — банковская деятельность и производство ювелирных изделий, обработка металла. Дримбанк — самый надежный в содружестве. а стоимость ювелирного украшения с логотипом «Дримелин» начиналась с пятизначной цифры. Воинами коротышки считались неплохими, но предпочитали воевать чужими руками. А еще лучше торговать со всеми сторонами конфликта, продавая оружие, боеприпасы, продовольствие. При этом умудрялись сохранять нейтралитет и всегда выполняли взятые на себя обязательства. «Лин Ролх, рада познакомиться», — протянула мужчине руку. «Меня зовут...» «Римин, знаю», — проворчал Дримлин, однако ответил на рукопожатие, стиснув ладонь так крепко, что я охнула. «Ну-ну, не все же тебе из нашего дока соки выжимать?» — хмыкнул. «Решила в отсутствие Ажа лапу на его добро наложить? Вот ведь наглость. Всего ничего на Поторе, а уже пустила бедного Ролха по миру. Ну, чего там тебе понадобилось?» Я не сразу поняла, что ворчание — это обычное состояние Дримлина. Ему вроде как по должности положено следить за казенным имуществом и выдавать его по первому требованию. Но природная жадность противилась этому со страшной силой, что и выливалось в такие вот монологи. «Ишь, чего удумала? Добро переводить на бездельников. Выжили, и ладно, оклемаются сами. Наверное, половину симулируют, предпочитая валяться в лазарете, чем заниматься делом. Дармоеды!» Под такие вот причитания Ролх провел нас на территорию склада. Роботы-погрузчики засуетились, споро перетаскивая нужные ящики. Я в это время растерянно озиралась, глядя на ровные ряды стеллажей, на которых строго, будто равняли по линейке, с номерками и описями хранилась уйма полезного барахла. Во всем чувствовалась хозяйская рука, а на веренной территории царил идеальный порядок. Даже охрана складов поставлена на высшем уровне. Как сказал бы Лин Хиан, мышь не проскочит. Странно, к чему о нем вспомнила? Снова накатило неясное чувство тревоги. Да сколько можно-то? На этот раз молчать не стала, сразу поставила в известность капрала Нова. «Ридж, будь предельно внимательным, кажется, на обратном пути ждет засада или что-то вроде того. Предупреди, ребят!» — кивнула на парней из сопровождения. Офицер Дорош, поставленный старшим над отрядом, на удивление поверил мне сразу. Отдал распоряжение по нейросети, вызывая подкрепление, и, видимо, получил новые указания. «Освобождаем ящики», — строго посмотрел на Ролха. «И укладываем туда что-нибудь менее ценное. Вы, Лин Онокр, отвечаете за Римин головой. Выдайте ей Рояк 3А и проявите гостеприимство. Это приказ. Лин Адар Рокош составит вам компанию», — указал мне на мужчину в черной форме. «Капрал, действуем по плану Б». Я помниться не успела, как парни шустро вытащили медикаменты и уложили в ящики, притащенные роботами, технологический мусор. Ридж запрыгнул в кабину грави-платформы, и... рядом с ним возникла моя голографическая копия. Со стороны смотрелась как настоящая, ни за что не опознать подмену. Остальные заняли места на открытой части платформы. «Держи». Ролх сунул мне в руки кофр с Раяксом. Это оказался боевой атмосферный скафандр третьего поколения с кератитовой броней и встроенной аптечкой. Военный образец, а потому для активации требовался специальный код, который кладовщик уже кинул мне на нейросеть. «Идем, что ли?» — пробурчал Дримлин, когда я втиснулась в скаф и еще даже не успела привыкнуть к новым ощущениям. «Выбери режим готовности, прикажи совместить тактическую сетку с обзорной сеткой нейросети», — посоветовал Лин Адар. «Ага, своевременная подсказка, а то куча линий и пятен на внутренней стороне затемненного шлема накладывались на сообщение нейросети, которое еще не синхронизировалось с Раяксом. От этого мельтешения кружилась голова. Шагать с ощущением, что потяжелело сразу килограмм на 40, оказалось непросто. Благо, идти было не так далеко. Ролх привел нас к жилому комплексу, обшитому толстенными бронированными плитами, входной шлюз которого напоминал проход в спецблок пиратского корабля. «Добро пожаловать!» — буркнул радушный хозяин. «Чувствуете себя как в гостях. Никуда не лезьте без спросу и ничего не трогайте. А то знаю я вас, людишек».